Парламент служба взыскания, Владимир Владимирович, здравствуйте. Да да жопа ты, хуй! До свидания. До свидания. Алло, национальное служба взыскания, меня зовут Сергей, слушаю вас. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Когда? Через неделю. Через неделю. Это гарантируете? Да, дорогой мой. Когда? А если вы не выполните ваше обещание, вы кем себя чувствовать будете? Вот моя фамилия Вольнов, понял, нет? А, и что ж теперь? У меня фамилия Смогилов, и что теперь? Ты понял теперь? И так скажи. Я Вольнов, Валерий, и меня все... Тимов, меня все знали. И что теперь? Готовь жопу, ты звоните. Готовь жопу, ты хуй. Мне очень нравится, как вы сами себя перед делком оскорбляете. Продолжайте. Ну как, я же все позанимался. Продолжайте, я слушаю, мне очень нравится. Я же раньше был чемпионом Тульской области. В Ильжевском многоборье. Я на России выступал, и папа, если он меня знает. Про меня да, общайтесь, вы, скорее всего, в колонии поселения находились. Нормальный парень, он бы чем-нибудь своим для себя. А ты вот постоянно мне звонишь. Для тебя это хорошо, понимаешь? Ты после этого кончаешь, видимо, идешь в туалет, дрочишь хуй свой, кончаешь. Да, и опять звонишь, и опять кончаешь. Потому что девочки у тебя нет, наверное, раз ты звонишь, даже так она. Вы в колонии. Вот и все, значит, у тебя единственная девочка, это телефон. Здравствуйте. Вы позвонили в национальную службу взыскания. Здравствуйте, Национальная служба взыскания, Сергей Александрович, слушаю. 8 лет участковым в Тимовске проработал. Я таких ставил на колени. Ставил, судимых ставил. Здравствуйте. Вы позвонили в Национальную службу взыскания. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Ах ты, сука, спидовый. Алло, здравствуйте. Алексей Сергеевич, Национальная служба взыскания, слушаю вас. А кто ты такой? Ты просто говно сраное и все. Мама ваша, скажите мне, вы про кого сейчас говорите? А кто ты такой, чтоб говорил? Про папу своего говорите. А кто ты такой, чтоб говорил? Что говорите? Аля Улю, из другого города. Ладно, все, до свидания. Аля Улю. Добрый вечер. Национальная служба взыскания. Максим Николаевич, слушаю вас. Аля, Олю. До свидания. Да, вас слушаю. Ух ты, боже, ты из таких говна! Вон там на полу... Здравствуйте. Вместо мозгов у тебя таракани жопка. Ты просто учишься, наверное, в 11 классе. Это сейчас вы с ребенком своим, что ли, разговариваете? Внимательно слушаю тебя, козла. Что? Внимательно слушаю тебя, козла. Зачем вы так со своим ребенком разговариваете? Во-первых, я седой, девочка. Я говорю, с ребенком надо вежливо общаться. В общем, козел, ладно, завтра тебе выйти. Ну, ебаный, я вообще зубы повыбываю. Ну, нельзя так со своим ребенком разговаривать, понимаете? В общем, так, дорогой мой хороший. Внимание, на меня переключите. От своих детей переключите внимание на меня, хорошо? Ну, на секунду. Я к вам пишу. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Максим Николаевич. Вот моя фамилия Вольнов, понял, нет? Ну что, ну до свидания, не без разницы. Вольнов, моя фамилия! Алло, здравствуйте, Национальная служба взыскания. Вольнов, моя фамилия! Щенок, я, блядь! Я же говорил, фамилию сказал! И тут ты скажи! Я Вольнов, Валерий Павлович! Козел, ебаный! Все, ты понял тебя? И так скажи! Я Вольнов, Валерий Павлович! И меня все... Тимов, меня все знали! Я приехал только полгода назад сюда! Алло, здравствуйте, Алексей Сергеевич, Национальная служба взыскания, вас слушаю. Что такое фамилия? Вольнов! Что? Национальная служба взыскания. Вольнов, моя фамилия. Щенок, я, блядь. Я же говорил, фамилию сказал. И тут ты скажи. Я, Вольнов. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, и так скажи. Я, Вольнов, Валерий Павлович. И меня все... Тимов, меня все знают. знали. Я приехал только полгода назад. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алексей, слушаю. Обывать ли ты здесь перестанешь? Алло, здравствуйте. Какого тебе хуй надо? Ты там в Алло, здравствуйте. Акробат ебаный. Кто? Кто? Алло. Я понял. Алло. Да? А мне что? Здравствуйте, Национальная служба взыскания, Николай Владимирович, слушаю вас. А не пошел ли ты нахуй? Здравствуйте. Здравствуйте. Ах ты, блядь, ты ебаная! Национальная служба взыскания, ты будешь слушать.